Но великой душе не нравилась эта крутая мера, особенно потому, что требовала много русских денег. Раздраженная бессильными хотениями и угрозами польского двора, Екатерина писала Кайзерлингу 1 апреля: «Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кёнигштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбой позволить им отомстить за оскорбления, наносимые мне королем польским». Но в другом тоне было написано письмо к Кайзерлингу 14 июля. «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацию, но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни короля польского. Говорю вам сущую правду, мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя. Моя армия не может выступить в поход в этом году, и потому я поручаю вам сдерживать наших друзей, а главное, чтоб они не вооружались, не спросясь со мною. Я не хочу быть увлечена далее того, сколько требует польза моих дел». От 26 июля дополнительное распоряжение. «В последнем моем письме я приказывала вам удерживать друзей моих от преждевременной конфедерации, но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во всем, что благоразумно, будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать без сомнения в их пользу». Как берегла в это время Екатерина деньги, видно из записки ее к вице-канцлеру по поводу просьбы какого-то барона Линзингена: «Уладьте дело по его претензиям к моему и его удовольствию, дабы волки были сыты и овцы целы, а овцы червонные». Екатерина считала всякую сильную меру преждевременную до смерти короля. В начале года она была встревожена известием об опасной болезни Августа III. Немедленно созвана была конференция. Бестужев настаивал, что всего лучше возвести на престол сына Августа III, будущего курфюрста Саксонского. Но его мнение не было принято. Решено, что при будущих выборах надобно действовать в пользу Пяста, природного поляка, и именно стольника литовского, графа Станислава Понятовского. Если же его нельзя, то двоюродного брата его, князя Адама Чарторыйского, сына князя Августа, воеводы русского, то есть галицкого. Хранить это в тайне, держать 30 тысяч войска на границе и еще 50 тысяч наготове. От 8 февраля пошел к Кайзерлингу рескрипт. Как старость лет, так и настоящее болезненное состояние короля польского великую подают нам причину заблаговременно принять надлежащие меры, дабы в случае кончины его величества возведен был на польский престол такой король, от которого государственные наши интересы не токмо бы никакого ущерба не претерпели, но паче вязшее приращение вы заметь могли б. Из саксонских принцев не находим мы никого, кто бы, с пользой интересов наших, в сие достоинство возведен быть мог. Нынешнего курпринца поляки, конечно, не похотят иметь своим королем по причине слабого его сложения. Принц Ксаверий, будучи предан совсем Франции, а принц Карл, по нынешним обстоятельствам, будучи огорчен против нас, иного от них ожидать нельзя, как явного недоброжелательства к империи нашей. Из прочих же чужестранных принцев не знаем никого к тому способным, почему надобно избрать к тому и в готовности содержать достойную особу из пиастов, по совершенному знанию, которое вы через долговременное искусство приобрели о всех княжеских домах, также и о добродетелях всех польских вельмож, имеете вы, как наискорее нам, донесть обстоятельно, кто бы, по вашему рассуждению, наиспособнейшим к тому быть мог, из чужестранных ли принцев или из пиастов, и на кого бы мы в рассуждении государственного нашего интереса больше надежду иметь могли. Мы думаем, что хотя Республика Польская при избрании в короли чужестранного принца находилась бы при нынешнем же своем разделении и слабости, кои для интересов наших не инако как полезны, и сверх того от германского принца в рассуждении инфлюенции в германских делах больше надежности в обязательствах ожидать надлежит, да и такой принц, имея собственные свои области и достаточные доходы, не имел бы, следовательно, нужды желать от какой иностранной державы субсидии, и потому от оной зависеть. И мы бы также не были принуждены в тягость нашей казны оной субсидии ему давать. Но понеже способного к тому избрать не можем, то лучше было бы, когда б назначен был к тому благонамеренный к нам пиаст. Однако ж, в ожидании доношения вашего отлагаем принять конечную в том резолюцию. Между тем, дабы в случае действительной кончины нынешнего короля можно было ревностно подкреплять представляемого кандидата, мы учинили уже потребные распоряжения, чтоб, как корпус войск наших до 30 тысяч человек в готовности находился по первому указу вступить в Польшу, так и знатная денежная сумма в наличии содержима была. Равномерно ж, не оставите вы и с вашей стороны старания прилагать примаса регни и других инфлюенцию имеющих знатных поляков приласкать, обнадеживая их императорскую нашу протекцию и вспоможением, чтобы, когда случай настоять будет, могли мы от содействования их ожидать успеха в нашем намерении, которое, конечно, деньгами и оружием сильно подкреплять не оставим.